рабство. Неудачи не переставали преследовать Микеланджело. С необычайным трудом он добился сооружения дороги, удобной для перевозки мрамора из Пьетросанте, и как будто дело налаживалось. Но раз при перевозке мраморных колонн одна из них рухнула. Он едва успел отскочить, иначе был бы расплющен ее тяжестью. Хрупкий мрамор разлетелся на несколько кусков. Позднее треснули при перевозке еще четыре колонны. Цела осталась только одна. Надо было поскорее достать еще мрамор. Микеланджело просил жителей Каррары выручить его и уступить ему заготовленный раньше материал. Но обиженные каррарцы наотрез отказались. Кардинал Джулио Медичи, не любивший строптивого Микеланджело, докладывал папе: «Ваше святейшество, художник придумывает препятствия там, где их нет. Он не хочет пользоваться прекрасным мрамором Пьетросанте и устраивает постоянные затруднения, как с этими нарочно разбитыми колоннами. Он положительно разорит ваше святейшество своим сумасбродством и недопустимыми тратами». Время шло. Прошло уже 2 года с того дня, когда был заключен договор на постройку, и нашептывания брата кардинала подействовали на папу. Он вызвал Микеланджело в Рим и принял его как будто дружески. «Вот и ты, бедный мой неудачник! Скорблю о тебе от всего сердца. Почему-то тебе не удается со всем должным усердием почтить память Медичи, один из которых когда-то был благодетелем для тебя». Он сокрушенно вздохнул, минуту помолчал и продолжал: «И, снисходя к твоему положению, мы освобождаем тебя от этой несчастной задачи и найдем для выполнения ее кого-нибудь другого. Это только для твоего блага, повторяю тебе. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя. Я не могу забыть, что ты когда-то воспитывался вместе со мною на прекрасной нашей вилле Кареджи. Не думай, пожалуйста, что мы гневаемся. Нет, по-прежнему мы выражаем тебе нашу полную благосклонность». На момент эта мягкость тона и улыбка на толстых губах усыпили подозрения Микеланджело, хоть и привыкшего к лицемерию папского двора и Льва X в частности. Он обрадовался. Папа так ласково говорил с ним. Он понимает, как ослабел, как измучился художник во время бесконечных блужданий по горным дорогам в бесплодных стараниях наладить доставку камня. Он освободил Микеланджело от работы, а с этим и от невыносимого душевного гнета. Теперь он займется ваянием, не разменивая себя на заботы подрядчика строительных работ. Наконец-то он сможет снова приняться за гробницу Юлия II. Впрочем, это уже не был прежний, захватывающий его всецело труд. Столько времени прошло с начала работы, столько перерывов, что художник сам мало-помалу сократил свой некогда грандиозный план. Он начал работать спокойно, без особой страстности. А папа, несмотря на свой ласковый разговор с художником, держал себя с ним так, как будто он был в опале. Приближенные папы, замечая мрачный вид художника, когда он появлялся в Ватикане, говорили: «О, маэстро, вы держите себя так, что поневоле вас все боятся. А впрочем, папа вас очень любит и частенько хвалит». Микеланджело пожимал плечами. Его считают при дворе каким-то пугалом. Впрочем, нельзя было позавидовать и явным любимцам, умевшим себя держать в придворном кругу. С грустью думал он о том, как вел себя Лев X, этот отпрыск знатока искусств Лоренцо Великолепного с лучшими художниками Италии, отнюдь не заслуживавшими упрека в мрачности и неуживчивости. Гениального Рафаэля он обрек на работы под землей, на раскопках древностей в катакомбах. И Рафаэль заболел в этих пещерах лихорадкой, от которой не было спасения. И умер, прохворав неделю, в один весенний ясный день 1520 года. Сгореть так бессмысленно, имея всего 37 лет, сгореть полному сил, создав такие замечательные произведения. А где Леонардо да Винчи, обласканный при нескольких дворах владык Италии? Эти владыки не сумели найти применение его гению, и великий итальянец должен был искать последнее прибежище во Франции, у короля Франциска I, где и умер на год раньше Рафаэля. Никогда не сходясь с этими двумя чуждыми ему художниками, Микеланджело скорбел о них, так как лучше, чем кто-либо, сознавал, как неизмеримо велика была утрата для родины и для искусства. Порою глубокая тоска мешала ему работать. Он погружался в чтение бессмертных творений Данте. Жизнь тяжела, невыносимо тяжела. Она была тяжела и прежде, в те века, когда создавались легенды о героях, мечтавших о свободе тела и свободе духа. Эта мечта уносила человека далеко от мелких житейских неудач и терзаний. Этой мечтою дышало и его творчество. Вспоминалась древняя легенда о великом мечтателе Икаре. Вместе с отцом своим, прославленным строителем Дедалом, он улетел с острова Крита по воздуху на восковых крыльях. Но крылья слишком высоко поднявшегося Икара растаяли от близости жаркого солнца, и он упал в море, названное по его имени Икарийским. Славный полет и славная гибель. Микеланджело снова проводит бессонные ночи в своей флорентийской мастерской. При свете тусклой масляной лампы он читает Данте, хоть и знает его наизусть. Вот оно, это место об Икаре в Божественной комедии. Икар, почуя воск согретый, от перьев обнажавшие рамена, и слыша зов отца: «О, сын мой, где ты?» Да, Икар ошибся в расчетах, но он дерзал, он смело мечтал о полете в никому неизведанную высь. Таково и творчество. Оно уносит Микеланджело от папской милости и папской опалы, от всех страданий, которые неизбежны на его пути. И новая мысль, новый великий замысел рождается в его сердце. Как раз в это время папа получил от флорентийцев прошение о позволении перенести во Флоренцию останки Данте, все еще остававшиеся в Равенне. И Микеланджело написал папе от себя: «Я, Микеланджело, скульптор, прошу ваше святейшество дозволить мне соорудить достойный памятник бессмертному поэту на одной из площадей нашего города». Собственными силами собирался художник поставить памятник Данте, тогда как на эту затрату еще не решался родной город. Вчитываясь, вдумываясь в каждую строку Данте, Микеланджело научился глубоко его понимать. На полях Божественной комедии рисовал он иллюстрации к могучим образам поэта. К несчастью, экземпляр поэмы с этими рисунками погиб. Лев X умер прежде, чем был решен вопрос о перенесении останков великого поэта во Флоренцию. Во время короткого владычества нового папы Андриана VI искусство было в загоне. Интерес к нему воскресил папа Климент VII, тот самый кардинал Джулио Медичи, который так донимал Микеланджело пьетросанским мрамором. Новый владыка Рима решил вернуть скульптора к решению задачи, уже раз перед ним поставленной, к увековечению памяти Медичи. Он поручил ему сооружение капеллы и гробницы Медичи и тем снова оторвал Микеланджело от работы над гробницей Юлия II. Наследники покойного папы требовали окончания давно начатой по договору работы и даже грозили судом. И все чаще художник возвращался к образу рабов, запечатленному им несколько лет назад в мраморе. Умирающий раб изображен Микеланджело с необыкновенной силой реализма. Прекрасный юноша еще полон жизни, но его ноги сгибаются, не в силах выдержать привязанное к столбу ослабевшее тело. Рука в смертельной тоске прижата к груди. Лицо спокойно, но это спокойствие смертного забытья. Скованный раб – воплощение борьбы и отчаяния. Он вытягивается в неимоверных усилиях, стараясь освободиться от невыносимых оков и получить желанную свободу. Это последнее усилие. И в лице, и во всей напряженной фигуре одна мысль – свобода или смерть. Не испытывал ли сам художник это чувство, когда владыки мира требовали от него, как от раба, исполнения своих прихотей? Не себя ли он узнавал в этих рвущихся к свободе и обреченных на неволю? В мае 1527 года император Карл V со своим многочисленным войском ворвался в Италию и взял Рим. Это было толчком для флорентийцев покончить с угнетением их родины. Они вспомнили о своих внутренних угнетателях, о тирании Медичи, и восстали. Среди восставших оказался Микеланджело Буонаротти, тот самый Микеланджело, который погибал от непосильных требований этих же Медичи, продолжая для них работать. На защиту родины поднялись все способные носить оружие флорентийцы. Микеланджело в качестве инженера заботился об укреплении стен. Выше всех зданий в городе поднималась колокольня Сан-Миньято. Она-то и была выбрана флорентийцами главным опорным пунктом, где сосредоточились все орудия. Пушки Сан-Миньято палили непрерывно день и ночь, и сквозь грохот орудий слышались вопли и угрозы. «Всякий, кто не трус, двинется грудью на врага! Не давайте тиранам Медичи задавить свободу Флоренции!» Свободу Флоренция должна была купить дорогой ценой. Когда в мае 1527 года были изгнаны Алессандро и Ипполит Медичи, и Флоренция стала свободной республикой, надо было ждать, что Медичи не оставят это без отмщения.